не падает и не поглощает меня целиком. Ее глаза увеличиваются и горят огнем, сиреневая тень выступает вокруг них, ее рот открывается для крика, который ей едва удается сдержать, неистово кусая губы. Оргазм накрывает ее, как глубинная волна. Я остаюсь неудовлетворенным, но это не имеет значения, она в моих объятиях. Нежная, возлюбленная, забывшаяся, недвижная, драгоценнейшая находка. Я скоро осознаю, что она в обмороке. Я все еще в ней, не смея пошевелиться, мучимой грандиозной эрекцией. Тихонько приподнимаю ее голову, целую ее закрытые глаза, очень нежно. Наконец, она поднимает веки, сначала смотрит совершенно потерянно, затем, полностью вернувшись к реальности, одаривает меня широкой улыбкой, крепко сжимает в объятиях, и, чувствуя, как в самой ее глубине шевелится мое неугомонное желание, принимается за дело с тем, чтобы привести меня в нужный порт. Атаманка, если это действительно атаманка, не очень подходящая мебель для бурных любовных забав. Это кстати. Изабель вовсе не экспансивная особа. Все ее чувства бурлят внутри, она скупа на жесты и шумные проявления. Она занимается любовью с религиозной торжественностью, двигается едва-едва, неподвижное скольжение. Она смотрит на меня, подстерегая возрастание моего наслаждения, словно держит меня за руку и ведет по цветущей тропинке, медленно, но верно поднимающейся к сияющей вершине. Страстная и спокойная Изабель, такая внимательная к моему наслаждению, такая лакомая до своего. Она действует так умело, что мы вместе достигаем ослепительной вершины. И для того, чтобы соответствовать ей, я сдерживаюсь и не трублю о своем удовлетворении. Мы приходим в себя. Она на мне всем своим легким весом. У меня нет обычного желания избавиться от женщины, становящейся обузой после любовной схватки. Я охотно пролил бы это мгновение в забвении, перепутав руки и ноги, забывшись в мощном запахе нашего пота и наших выделений. Пронзительные телефонные звонки вырывают нас из сладкого забытья. «Лизон?» Изабель снимает трубку, произносит «Алло», выслушивает ответ, поворачивается ко мне, отрицательно качая головой. «Это не Лизон». Тревога, забытая на мгновение, возвращается вкрадчивыми шагами. Пока Изабель разговаривает, я привожу себя в порядок. Она видит, что я готов уйти, быстро прерывает разговор и прижимается ко мне. Она хочет меня успокоить. Или успокоится сама, кто знает. Позвони к себе. Но, может быть, она теперь там? Набираю свой номер, жду, тишина. Я спрашиваю, у тебя есть номер Стефани? Нет. Нужно предпринять что-нибудь. И я дойду до маленького бистро рядом с лицеем. Они туда заходят. Потом пойдешь домой, если не найдешь ее в бистро. Да. Как только она придет, я скажу ей, чтобы она тебе позвонила. Ладно. Она кладет руки мне на грудь, поднимает на меня глаза цвета зеленой воды. Эммануэль. Я сжимаю ее руки в своих, потом быстро целую в губы и ухожу. Лизон нет в маленьком бистро. Нет никого из ее компаний. Впрочем, это не их время. Я возвращаюсь к себе. Может быть,